Промежуточный эпилог. В день бала на улице разразилась настоящая метель. Снега навалило столько, что даже бытовая магия с трудом справлялась со стихией, и дорожки к административному зданию постоянно заносило. Но это не помешало студентам нарядиться во все самое лучшее сразу и прийти на торжество. Стоя в огромном актовом зале, где царило настоящее волшебство, я с восхищением осматривалась по сторонам. Под потолком горели магические свечи, создавая эффект бескрайнего звездного неба. По стенам велись лианы с шикарными яркими цветами, светящимися в полумраке импровизированной ночи. Со сцены играли приглашенные музыканты и пели лучшие исполнители. У правой стены стояли фуршетные столы, ломящиеся от закусок всех видов. Слева — столики с напитками и удобные диванчики. Большие — полукругом, и дуэтные — для задушевных бесед между танцами. В центре зала стояла огромная, украшенная тысячами огоньков елка, вокруг которой кружились пары. Администрация Академии не поскупилась на праздник. Я улыбалась, глядя на студентов и преподавателей, снявших маски и вечной озабоченности делами. Сегодня налет усталости слетел, и все смеялись, танцевали, хвастались новыми нарядами. «Лиара, ты восхитительна!» — послышалось из-за спины. «Мы не говорили с Налсуром больше 2 недель», с тех пор, как он, в обход всех законов и правил, воздействовал на меня ментальной магией. Возможно, он рассчитывал, что я не узнаю о его манипуляции, или ждал, пока злость уляжется. Зря, со мной так не выходило. Я решала проблемы в моменте или копила обиду годами, готовясь подавать месть холодной. Впрочем, как и большинство женщин. «Надо же!» — мило улыбнулась я. «Сам декан факультета некромантии снизошёл до комплимента. Видимо, пришло время заново поковыряться в моей голове?» Он встал передо мной, загораживая красоту зала. Сегодня в классическом черном костюме с бабочкой и кипен на белой рубашке. Обычно собранные в хвост волосы Налсур распустил. Оказывается, они отросли почти до плеч. Выглядел шикарно, но не лучше елки. «Отойди, мне хочется смотреть на праздник, а не на предателя», — сказала я, задирая нос. «То есть я предатель?» — прищурился Налсур, даже не думая выполнять мою просьбу. «А ты доверчивое солнышко, которое светит только тем и тогда, когда это выгодно дяде». Праздник перестал радовать. Я стерла с лица притворную улыбку и приготовилась отражать словесную атаку. Но тут на нас налетел тайфун в виде пятикурсников-некромантов. «Боги, это что же, наша Гера Эфит?» — выдал Марк Лис, открывая рот в демонстративном восхищении. «Или вы ее прекрасная сестра-близнец, украденная в младенчестве и упавшая к нам с небес сегодня?» «Перебор», — покачал головой Налсур. «Я тоже так думала, но вслух потребовала. Не мешай моим студентам говорить». «Вы просто сказочно хороши», — признал Элли Сумс, поправляя очки. «Как воплощение этой ночи», — кивнул Даниэль Астрид. «Загадочная и притягательная». «Супер», — буркнул смутившийся здоровяк Виктор. «Умереть не встать», — пошутил Татис Чес, мягко улыбнувшись. «Но больше всех мне понравилась Юлия». «Я бы убила за такую внешность!» — выкрикнула она, и праздник окончательно вернул себе краски. «А где ваш 7-й?» — решил все испортить Налсур. «Там же, где твоя совесть!» — рявкнул на него я. «Ушел к другим, более достойным людям. Пойдемте, дорогие мои, посмотрим, что для нас приготовили в качестве фуршета». Я быстро увела своих студентов к столам, попутно осматривая их и любуясь. «Сегодня все были хороши, как никогда». Парни были одеты в костюмы с идеальной посадкой, а Юлия — в шикарное голубое платье с открытыми плечами, как и у меня. Одарив каждого небольшим заслуженным комплиментом, я благословила их на маленькие шалости и много танцев, а потом смотрела, как они разбредались по залу в поисках пар для себя и испытывала странное чувство гордости за чужих детей. Хотя все они были младше меня всего 4 года. «Хороши», — подтвердил мои мысли мужской голос. Я кивнула, не сразу поняв, что он реален и принадлежит Конраду Экхану. А потом медленно повернула голову. Он стоял очень близко, весь в черном, даже рубашка и шейный платок были цвета ночи, как и его глаза в полумраке зала. Волосы Конрад зачесал назад, и теперь его седые пряди от висков выделялись на фоне темной головы, словно рожки. «Словно демон-искуситель», — подумала я, глядя на Экхана. «Ты сегодня очень красива», — сказал Конрад, так и не дождавшись от меня ответа. Его взгляд прошелся по моим распущенным волосам, завитым в мягкие волны, по открытой шее, ключицам, по декольте. Вернулся к лицу, ласково коснулся губ, едва подкрашенных прозрачным блеском, мазнул по скулам и встретился с моим взглядом, мятежным, взволнованным. Пришлось напомнить себе, что именно я собиралась сегодня надкусывать плод, а не наоборот. «Ты тоже ничего», — ответила я, мягко улыбнувшись, «когда не бегаешь мимо, изображая незнакомца». «Думала оставить тебя в покое, как ты просила», — признался Конрад. «Прекрасно», — солгала я. «Мне нравится ход твоих мыслей. Продолжай в том же духе». «Не могу». Он улыбнулся. «Так преступно близко. Мне стоило отступить, но ноги могли подвести. Не хватало еще упасть перед ним». «Итак, ты подошел сказать, что снова готов к общению?» Я повела плечами, так что короткие рукава сползли еще ниже. Взгляд Экхана, потяжелевший, темный, тут же метнулся к ним, словно пытаясь помочь избавиться от ткани совсем. «Готов к общению», — послушно согласился Конрад. «Мило», — усмехнулась я. Хотела добавить едкую фразочку про его поведение, но поняла, что под взглядом Конрада язык стал совсем ватным, а мозг поплыл, грозя дать сбой. Пришлось таинственно замолчать. И в этот момент заиграла прекрасная медленная мелодия. Конрад протянул мне руку. Я вложила свою ладонь в его и пошла за ним. К моему удивлению, мы отошли к самому темному закутку в конец зала, замерли на миг, а затем закружились в танце, сводящем с ума. Казалось, зал остался где-то очень далеко. Стены тоже исчезли. Пропало все, кроме нас и бескрайней звездной ночи, зажженными кем-то магическими свечами. Конрад нежно обнимал меня за талию. Я держалась за его плечи и не могла перестать смотреть в лицо, которое запомнила уже, кажется, до мельчайших подробностей. Бровь со шрамом, длинные густые ресницы, волевой подбородок и четко очерченные губы с моей отметиной. Лиара. Рука Конрада скользнула выше к оголенной части спины. Прикосновение обожгло. Я вздрогнула. Он склонился к моим губам, потянулся навстречу и так посмотрел, что... Я поняла, не смогу. Если позволю случиться поцелую, не смогу запретить дальнейшее. С Конрадом так не получится, потому что он был для меня особенным. 7 лет назад и сейчас. Я повзрослела, изменилась, но не изменила своим чувствам. Меня сковал страх. А потом ноги сами понесли прочь. Я бежала от Конрада и от своего прошлого, от обид и несбывшихся надежд. Я не была готова столкнуться со всем этим снова. Мне пришлось отступить. Позже я не могла вспомнить, как оказалась у приемной декана некромантии. Просто очнулась, толкая дверь и вваливаясь в помещение. Подошла к дивану рядом с окном, села, обняла себя за плечи и почувствовала жуткий холод. Я дрожала и не могла унять это состояние. Столько всего навалилось за последние годы и умножилось за месяцы. И казалось, я не справлюсь. Сердце стучало как сумасшедшее, словно сообщая, что для меня все закончится здесь и сейчас. Паника нарастала с каждым вдохом, пока из полумрака комнаты не раздался тихий, заикающийся голос. «Гера Эфит, может быть, чаю? У меня и пирожные есть». Я подняла взгляд. Ко мне осторожно подошла Нила в красном длинном платье, закрытом, но идеально подчеркивающем точёную фигурку. Она протянула початую упаковку с бисквитными пирожными, щедро залитыми кремом. «А ты почему здесь?» — сипло спросила я. Нила пожала плечами и грустно ответила. «Захотелось чая и тишины». «Тогда наливай мне», — неожиданно согласилась я, принимая из ее рук пирожные и подвигаясь, чтобы освободить место по соседству. «Обещаю есть тихо». За окном по-прежнему валил снег и выло вьюга. Моя душа полнилась смятением и страхом перед будущим, но в приемной декана, где когда-то много лет работал мой отец, было тепло и уютно. Нила, чуть расслабившись, щебетала о годах учебы в академии до ее отчисления, вспоминала забавные случаи из практики и широко улыбалась. Она не спрашивала, почему я пришла и что со мной случилось, просто говорила на отвлеченные темы. А я ела пирожные, пила чай и неожиданно для себя подумала, что Налсур не такой уж и странный, раз взял эту девушку в помощницы. И пусть только попробует ее обидеть. Конец первой части дилогии.